Одежда, обувь, аксессуары и украшения секретаря. В гардеробе секретаря должны присутствовать вещи, соответствующие сезону, в которых можно с большим удовольствием пойти на работу и безупречно выглядеть. Для лета. 2-3 симпатичных ярких платья из шелка с экзотическим рисунком различных фасонов и длины. 2-3 легких костюма из шелка, льна с мелким рисунком или однотонные, отличающиеся фасоном и длиной. Достаточное количество разнообразных по фасону юбок, брюк, кофточек, туник, жилетов из шелка, атласа, шифона, гипюра, гармонично сочетающихся между собой. Для зимы – пальто, шуба или полушубок, дубленка. 1-2 теплых костюма из толстых шерстяных материалов различных фасонов и длины. 2-3 теплых сарафана или платья из плотных шерстяных материалов. Достаточное количество разнообразных однотонных теплых джемперов и водолазок. 2-3 теплые юбки из шерстяных материалов различных моделей. Для весны и осени. Плащ, жакет, куртка, демисезонное пальто. 1-2 теплых костюма из тонких, смешанных материалов разнообразного фасона и длины. 2-3 блузки из шелка различного фасона. Достаточное количество разнообразных ярких кофточек и джемперов, связанных из ангоры, синтетической пряжи, выгодно подчеркивающие все достоинства фигуры. Однотонные юбки, брюки, жилеты, туники из джерси, других теплых материалов, различных моделей и длины. К вашим сногсшибательным туалетам подойдут изящные туфли исключительно на высоких каблуках-шпильках, способные выгодно подчеркнуть вашу красивую фигуру, стройные ноги. Летняя, зимняя и демисезонная обувь должна быть подобрана с учетом цвета и стиля одежды. Таким же образом подбираются аксессуары – сумки, ремни, очки и украшения, ювелирные украшения и бижутерия.